Глава 18. О том, что все хорошо, когда оно хорошо. Спала я глубоко и без сновидений. Мне было хорошо, комфортно и спокойно. С этим чувством я и проснулась. Даже улыбнулась, не открывая глаз. Представила, как сейчас встану, приму душ и отправлюсь вместе с ее на занятия. Попыталась вспомнить, в какой группе у меня сегодня первая пара, и вспомнила все, что произошло за последние дни. Сердце подпрыгнуло к горлу, и я широко распахнула глаза. Уже готова была вскочить с кровати, но увидела рядом Марселя и остановилась. Полностью одетый, он лежал на боку поверх одеяла, поддерживая голову рукой, и с нежностью и непонятным облегчением разглядывал меня. Из груди вырвался вздох. Непроизвольно я потянулась к Марселю, и он тут же обнял меня и прижал к груди. «Доброе утро, моя птичка», — прошептал мне на ушко. Я уже начал беспокоиться. «Беспокоиться?» Я вдыхала его запах, который сейчас ощущала особенно остро, и не могла надышаться. Запах Марселя вселял спокойствие и уверенность, но одновременно будоражил и возбуждал. «Да, ты спала трое суток». «Сколько?» Я отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда. Если бы не заверение местных лекарей, что с тобой все хорошо и тебе просто нужно восстановиться сном, я бы наплевал на все и начал тебя будить еще вчера». Я вспомнила, в каком виде он появился из пещеры, и с беспокойством спросила. «Ты сам как?» «Нормально». Марсель улыбнулся и снова привлек меня к себе. «Активно осваиваю вторую ипостась». Я же вздрогнула и мысленно окунулась в события уже, как оказалось, трехдневной давности. Я с замиранием сердца ждала, когда же Марсель выйдет из пещеры, ощущала себя натянутой струной, тронь которую и завибрирует так, что содрогнется мироздание. Но подаренная светящейся татуировкой надежда не давала скатиться в беспросветное отчаяние, за которым лишь темнота и нет жизни. «Мать моя ежиха! Эйлин, этого монстра сможешь укротить только ты, но если что, смело беги, я прикрою!» Услышала я голос ее, когда из пещеры, низко пригнув длинную шею, начал выбираться огромный черный монстр. Кажется, я видела его в старинных трактатах по бестиологии. И там заявлялось, что эти страшные и опасные существа были истреблены еще до появления пустоши. «Дракон!» — выдохнули где-то за спиной, и все в ужасе отпрянули назад и потащили меня за собой. Кто-то даже побежал, стараясь убраться от поляны побыстрее. Но мне было все равно. Этот ящер, широченным размахом крыльев, мой Марсель, я чувствовала это. Метки на руке и на лапе дракона, будто подтверждая это, вспыхнули особенно ярко и потухли. Но я продолжала их ощущать, как и возникшую между нами связь. «Марсель!» — позвала я хищно поводившего шеей дракона. «Марс!» Он явно был не в себе, скалился и рычал, а по ощущениям вообще подумывал, кого бы съесть, чтобы заглушить воспоминания о только что пережитом. Разума в его взгляде было мало, но я откуда-то точно знала, что позволять ему довериться животным инстинктам нельзя. Грань между звериным и человеческим в драконе слишком тонка, и то, что возьмет в нем верх сейчас, тем он и станет, животным или зверем с разумом человека. А потому я высвободилась из схватки Дизеря, продолжавшей тянуть меня подальше от опасности, и оттолкнула попытавшуюся меня перехватить наместницу. Бабушкой я ее назвать уже не могла. «Не смейте вставать у меня на пути!» Смерила я ее тяжелым взглядом. «Девочка, он тебя убьет. Сейчас не рождается полноценных драконов. Он утратил разум и просто разорвет тебя». Я посмотрела ей в глаза. «Значит, так тому и быть. Отойдите. Больше я повторять не стану». Не знаю, что она увидела в моих глазах, но вся поникла и отступила. «Эйлин!» — запричитала сзади Дизери, но я не обернулась, вглядываясь в зеленые глаза дракона, который теперь сфокусировал свое внимание на мне. Я подошла к нему совсем близко. Дракон настороженно следил за мной, хотя рядом с ним я была той самой маленькой птичкой, которую можно прихлопнуть лапой и не заметить. Замиранием сердца протянула к нему руку, не дотрагиваясь, а лишь показывая свои намерения. Он зарычал, приоткрыв немаленькую пасть, принюхался, повернул башку вправо, влево, медленно приблизил ее к моей руке. Я стояла почти не дыша, ожидая, что будет дальше. Я была уверена, что Марсель, кем бы он ни был, никогда не причинит мне вреда. Дракон шумом втянул воздух широкими ноздрями, словно пробовал на вкус мой запах, прикрыл глаза. «Зубы прочь, Эйлин!» Внезапно прямо передо мной появился ее и выставил вперед руку. «На, кусай мою, она вкуснее!» Глаза дракона раскрылись, и я поняла, что он удивлен, хотя по его морде это прочесть было невозможно. «Скажи ему, чтобы оставил свои немытые лапки при себе!» Внезапно раздался у меня в голове полный иронии голос Марселя. В нем было очень много рычащих ноток, присущих зверю, но я все равно его узнала. «И всем своим горе-защитникам тоже можешь это передать, а то они сейчас натворят глупостей». И фыркнул так, что стоявший как раз напротив его ноздри Йо-Йо покачнулся и хлопнулся на задницу. «Марсель!» — облегченно выдохнула я. «Ты со мной!» — прижалась к чешуйчатой морде и обхватила его шею. То есть попыталась обхватить, мне длины рук не хватило. За спиной сдавленно охнули. Я обернулась и увидела, что все мои адепты — Лайза, Даниэль, Моника, Дизери и даже наместница — сбились в кучку и были готовы атаковать дракона, чтобы меня у него отбить. Остальные благоразумно отступили к кромке леса и убегали со всех ног и хвостов. «Все хорошо», — улыбнулась я, ощущая, как начинает отпускать пружина внутреннего напряжения. «Это Марсель, и он себя осознает», — посмотрела на Йо-Йо, продолжавшего сидеть на земле. «Йо-Йо, Марсель оценил твой жест, но просил передать, что твои руки тебе еще пригодятся». Немного изменила я посыл мужа. «Кажется, они тебе не верят», — усмехнулся Марсель. «Давай оставим их ненадолго и полетаем». «Полетаем?» — удивилась я. «Да, очень хочется. А тебе нет?» «И мне хочется», — счастливо улыбнулась я. И мы взмыли в ярко-синее небо, ощущая себя невероятно свободными и счастливыми. Черный дракон и ярко-оранжевый феникс. Хотелось продлить мгновение этого полета, но в какой-то момент я резко почувствовала, что сил почти не осталось. Как-то это почувствовал и Марсель. Он подхватил меня лапами и поспешил спуститься на землю. А дальше я ничего не помнила. То ли потеряла сознание, то ли крепко уснула. Лекарь диагностировал эмоциональное и физическое истощение, провел какие-то манипуляции и сказал, что теперь тебе для восстановления нужен только сон. Словно прочитав мои мысли, рассказал Марсель, поглаживая меня по спине, отчего по телу побежали приятные мурашки. «Вот я и ждал, когда ты проснешься», добавил совсем тихо и потянулся к моим губам. Он коснулся своими губами моих и как-то исступленно выдохнул, будто ждал этого вечность. Прижал меня к себе крепче и принялся нежно целовать. Но я чувствовала, что он изо всех сил сдерживал напор и шалела, ощущая его внутреннее напряжение. «Марс!» — прошептала я ему в губы и слегка прикусила нижнюю. Кажется, он рыкнул, а потом... «Я же говорил, что она уже проснулась-то!» Жизнерадостно хлопнув дверью, заявился Йо-Йо в образе ежа и забрался к нам на кровать. «Мать моя ежиха, Марсель, у тебя зрачок вертикальный. Это нормально, пфу?» Внезапно отпрянул он, встретившись взглядом с моим изрядно разозлившимся драконом. «Йо-йо, если бы ты так ввалился в мою спальню, когда я там со своим мужем, ты бы не только мой вертикальный зрачок увидел». Укоризненно вздохнула Моника и тоже забралась к нам на кровать. «Простите нас, но я не смогла его удержать, когда он почувствовал, что Эйлин проснулась». «Что значит «ввалился бы», когда ты с кем-то там была бы?» Вытаращил Ёж на нее глаза. «Не с кем-то там, а с мужем!» Ткнула она пальцем ему в лоб. «Каким еще таким мужем?» «Йо-йо, это было гипотетическое допущение!» Закатила глаза Моника, но я увидела, как хитро блеснули у нее глазки. «Гипотетическое, фигаристическое, пфу!» Запыхтел Ёж, как чайник. «Что ты там себе придумала насчет мужа-то? Я чем тебе плох, пфу!» «Ты всем хорош, но свадьбы не было!» «Моника, зачем тебе свадьба? Пфу, ты крыса, а я еж. Нам не нужны человеческие свадьбы». «Во второй ипостаси мы почти люди, а я, может, всегда мечтала пойти к алтарю или источнику в белом платье». «Что за странные хотелки, Моника? Пфу, да даже у Эйлин не было белого платья!» Всплеснул лапками ее. Я нахмурилась. «А ведь и правда, у меня не было белого платья и фаты, и красивого букетика, и... да даже кольца, и того не было. Хотя мне все это и не очень-то нужно, но все же...» Мы с Моникой, понимающе, переглянулись. Почему-то стало обидно и за нее, и за себя. «Йо-йо, ты бы заткнулся, что ли?» — сузил глаза Марсель. «И если твоей женщине нужно белое платье и фата, вынь их да положь, понял? Мы с Эйлин обязательно сыграем еще одну свадьбу в землях людей. Ведь правда?» И посмотрел на меня. А я подумала, что муж у меня просто замечательный. Нет, самый лучший. Счастливо улыбнулась и потянулась к нему за поцелуем, но услышала стук в дверь. «Похоже, понежиться в постели у тебя не получится», пряча за натянутой улыбкой разочарование, произнес Марсель. «Конечно нет», тут же произнес ее. «Там все уже извелись. Конечно, они хотят видеть Эйлин, так что давай». Он похлопал меня по руке. «Вставай, умывайся, а мы с Моникой пойдем обсуждать нашу будущую свадьбу. Муж я или так, еж мимо проходящий». И поспешил к двери. «Еще не муж, но мне нравится направление твоих мыслей», довольно потянула носиком Моника и последовала за ним. Когда они скрылись за дверью, лицо Марселя внезапно стало серьезным и даже недовольным. «Наместница тебя тоже ждет», — хочет поговорить». Я скривилась и, не скрывая раздражения, ответила. «А вот она, последняя, кого я хотела бы видеть». «И все же она не чужой тебе человек». Внезапно вступился за нее Марсель. Меня эти слова возмутили так, что я аж подпрыгнула на кровати. «Марсель, она пыталась тебя убить, понимаешь? Из-за нее ты чуть не погиб в источнике». «Ну, не погиб же», — пожал он плечами. «Благодаря тому несчастному случаю я многое узнал о прошлом своей семьи и получил вторую ипостась. Но не это главное». Муж взял меня за руку и посмотрел в глаза. «Я не собираюсь ей прощать покушение на меня, но хочу, чтобы ты взглянула на произошедшее немного под другим углом». «О каких углах ты говоришь?» Горячилась я, не желая ничего слышать. Выдернула из его ладони свою руку и слезла с кровати. Схватила пеньюар, нервно накинула его на плечи и собралась идти в ванную. «Эйлин!» Марсель подошел, обнял меня со спины, хотя я ей брыкнулась, и поцеловал меня в макушку. «Давай я расскажу тебе одну интересную историю, а потом ты сама решишь, стоит тебе разговаривать с бабушкой или нет. Можешь мне не верить, но я даже обрадуюсь, если ты продолжишь упорствовать. Но я обещал, что поговорю с тобой и кое-что объясню». «Ладно, рассказывай». Преодолев внутреннее сопротивление, согласилась я и повела плечами. Воспоминания о том, как я чуть не потеряла Марселя, были еще слишком сильны. И я не представляла, что такого он может мне поведать, чтобы я изменила мнение об этой женщине. Марсель тем временем сел на кровать и, потянув меня следом, усадил к себе на колени, крепко обнял и вздохнул. «Ты ведь знаешь, что у древних рас есть проблемы с выбором спутника жизни и рождаемостью?» «Знаю», — буркнула я, и, внезапно осененная нехорошей догадкой, широко раскрыла глаза и посмотрела на Марселя. «А у нас с тобой... Мы же... У нас же...» «Не переживай». Улыбнулся и поцеловал меня в кончик носа он. «У нас с тобой все как раз очень хорошо. Если бы не это, я бы навсегда остался животным без проблеска человеческого сознания. Но об этом мы поговорим чуть позже. Давай вернемся к Жозефине». «Жозефине?» Я удивленно посмотрела на Марселя. «Да, так зовут наместницу и твою бабушку по совместительству. Так вот, когда-то она очень долго не могла найти того, с кем смогла бы создать семью и родить продолжателей рода. И, разумеется, людей она на эту роль даже не рассматривала. Но однажды король Ремора решил, что пора потихоньку налаживать связи с пустошью. Собственно, по разным причинам такие мысли возникали у многих монархов нашего королевства, но выходило плохо. А в тот момент как раз получилось договориться о проведении более детальных переговоров, и король отправил в пустошь делегацию. И там она встретила человека, который ей подошел, догадалась я. Да, притяжение было взаимным. Мужчина даже обещал вернуться после того, как передаст все королю, но Марсель многозначительно умолк. «Он не вернулся», — предположила я. Мало того, спустя довольно короткий срок он женился. И его ребенок от законной жены родился всего на полгода позже девочки, которая родилась здесь, в пустоши. «И кто был этим мужчиной?» — нахмурилась я, припоминая высокие рода королевства. «Тогда он был нашим принцем», — многозначительно посмотрел на меня Марсель. «А теперь это наш король?» — медленно проговорила я. «И, насколько я помню, тот брак позволил избежать войны с соседями». «Да, там была мутная история, связанная с серебряным рудником на границе королевств. Его старший брат, к сожалению, уже был женат, и роль жениха перешла к младшему». «Это который вместе с женой погиб в горах при обвале?» — вспомнила я уроки истории. «Да, но тогда он еще был жив, и, как мне кажется, именно поэтому у тогдашнего принца были все возможности вернуться в пустошь, что он и обещал Жозефине. Но случилась та история, и неожиданный брак позволил избежать кровопролития». «Наместница, как никто другой, должна была понять кора... возлюбленного». Почему-то даже вслух произносить то, что у бабушки была любовь с нашим королем, было неудобно. «Как раз это и не так». Марсель посмотрел на меня с сожалением и пояснил. «Разница в менталитете. В пустоши этого не понимают. Здесь жениться без взаимного притяжения просто незачем. Зачем заниматься слиянием капиталов, если их некому будет передать? Конечно, разумом твоя бабка все понимает, но глубокая обида и ощущение предательства от этого никуда не деваются. Тем более, что все это исходило от человека. А тебе прекрасно известно, как в пустоши относятся к людям». «Получается, он только укрепил ее во мнении, что люди способны лишь на предательство?» Посмотрела я на Марселя с сожалением. «И любые переговоры, как я понимаю, заглохли». «Да, о том, чтобы о чем-то договариваться с правящим кланом, до сего дня не было и речи. Мы пытались взаимодействовать с феями и нагами, но с переменным успехом». «Я удивляюсь, как это взаимодействие вообще стало возможно», — пробормотала я, задумавшись. Марсель хмыкнул, но комментировать не стал. Так вот, мало того, что человек, которого она полюбила, предал, другой человек украл у нее ее дочь. Эллинея познакомилась с твоим отцом случайно, когда выбралась во второе кольцо для проведения каких-то опытов. Тогда она спасла его от смерти. Всю группу, которая его сопровождала, вырезали твари. Сам он был на последнем дыхании. Получается, в представлении Жозефины человек снова на хорошее ответил ударом в сердце. Попыталась я понять позицию наместницы. Вот только я посмотрела в глаза мужу. Почему мне кажется, что она решила провернуть с моим отцом нечто такое же, как чуть не провернула с тобой? «Тебе не зря так кажется», — хмыкнул Марсель. «Только тогда она просто выдворила его из пустоши и навсегда закрыла сюда вход. Решила, так сказать, обезопасить дочь превентивно. Зачем ждать, пока человек от нее сбежит? Лучше самой выкинуть его из жизни дочери», — иронично предположила я. «Как-то так. Но, как утверждает Жозефина, она стала жертвой интриги противоборствующего клана фениксов. В подробности она не вдавалась, но говорит, что не стала забирать тебя в пустошь после смерти родителей именно из-за проблем с этим кланом. Здесь кипит своя маленькая подковерная война. К тому же твоя мать с отцом и служанка-фея, которая сбежала вместе с ними и стала твоей няней, сделали все, чтобы фениксы думали, что ты обычный человек и в пустоши ни на что претендовать не можешь. А няня? Почему она год назад исчезла? Да еще подтерла все мои воспоминания, связанные с ней». «Я думаю, что в этом деле не все просто, но без тебя она отказалась со мной что-либо обсуждать». Я вздохнула и представила, что пережила мама, когда ее любимого выслали из пустоши. И, пожалуй, только в этот момент по-настоящему осознала, что теперь не совсем человек, потому что и я сама, и моя вторая крылатая половина даже от мысли о подобном в два голоса взвыли так, что стало страшно отодвинуться от Марселя даже на миллиметр. А с другой стороны, как такую разлуку пережила Жозефина? Да еще зная, что где-то там ее мужчина живет припеваючи с другой женщиной, от которой у него уже родился другой ребенок. Я передернула плечами и теснее прижалась к мужу. В голове бродило множество мыслей, и никак не получалось привести их в порядок. В чем-то я понимала Жозефину. Ее любимый человек ушел от нее сам, другой человек похитил дочь, а третий собирался отобрать внучку. Но понимать и принимать — разные вещи. И одно я знала точно. Что бы там ни было, но бабушкой Жозефину я больше никогда не назову.